Интермедия. Нечисть против нежити. Часть 4. Эй, не шути так. Даже после того, как Багровое море коснулось его, полученный урон близок к нулю. Кроме того, укусы собачек неэффективны. Среди тех демонов, которых я могу вызывать, собакообразные демоны имеют самые высокие атакующие показатели. У меня есть еще птицеобразные демоны для разведки и мышеобразные для скрытного проникновения. Но если разговор идет о бое, то собачки – единственный выбор. Теневые демоны, которых я вызываю, имеют несколько способностей, которые получают от меня. Но собакообразные имеют еще и свои специализированные способности. Даже после полученного укуса от собачки урона практически нет. Похоже, разница в физических показателях слишком велика. В данный момент у меня ощущение, что я имею преимущество. Но вот подходить ближе явно не стоит. Было бы хорошо, если бы магический глаз стазиса сработал на нем. Но, наверное, не стоит давать ему возможность подойти. Нет, не стоит торопиться. Если бы это были магические глаза мастера, то, наверное, они бы сработали. Интересно, магические глаза требуют особой расы или требуется особый талант? В моем случае я смогла получить их, поскольку моя раса – вампир. Злые глаза мастера – более мощная версия магических глаз. Но все равно, хоть получить их и сложно, но эффект того стоит. Даже великан не сможет противостоять магическим глазам. В данный момент я планирую уничтожить великана, используя магический глаз стазиса, чтобы не дать ему двигаться, а потом постепенно наносить ему повреждения, пока не убью. В любом случае, следует подготовиться к длительной битве. Естественно, великан будет стараться пробиться вперед и будет нести урон. Точно. Если ни Багровое море, ни собачки не дают достаточный урон, он может перестать уклоняться и постараться подобраться ближе. Я думаю, сейчас бой идет в невыгодном для врага варианте. А вот скоротечный бой будет на руку врагу. Вот только неужели ты думаешь, что все будет так легко? Я выпустила магию, которую запасла. Я запустила параллельные сознания и в дополнение к Багровому морю начала создавать магию льда и ночи для атаки на великана. Ледяное копье и копье ночи пролетели и проткнули тело великана. Ой, нет, не проткнули. Хотя кровь из него и течет, похоже, повреждений нанесено, но тело не пробито. Все-таки у него высокие сопротивляемости. А кроме того, сила дракона мешает созданию магии. По сравнению с затраченной магией, повреждений нанесено незначительное, но выше нуля. Постоянные атаки явно уменьшают хиты великана. Нанесенное повреждение слегка выше, чем его автоматическое восстановление хитов. Кроме того, множественные атаки его затормаживают. Если так и пойдет, то моя победа уже рядом. Но не думаю, что все будет так легко. Вон, мечи появляются из ниоткуда. Эй, что-то их много. Чего? Стой! Их сотни! И все взрывающиеся! Если они взорвутся разом, то тут же все вокруг разнесет. Плохо. Хотя большинство людей от нас далеко, но мои школьные друзья неподалеку. Ничего не попишешь, верно? Если все так, то мне надо перестать сдерживаться и использовать свой козырь. Мечи полетели. Это похоже на стену из лезвий, оружие предназначения которого – рубить, протыкать и взрываться. Я выпустила магию в сторону приближающихся мечей. Магия ледяного ада – блестящий туман. Красивый туман, который блестит белым. Вообще-то, это смертельный туман, который замораживает и разрушает все, с чем столкнется. Он смешался с кровавым туманом и стал блестящим багровым туманом. Моя сильнейшая атака. Я ее даже мастеру не показывала. Если надо такое назвать, то разве блестящий кровавый туман не подходит? Блестящий кровавый туман столкнулся с летящими мечами. Вот только взрыв тотчас же погас. Невозможно прорвать или отбросить этот туман. Все бесполезно, поскольку в этом тумане замораживается даже огонь. Но все равно блестящий кровавый туман уменьшился более чем наполовину. Точнее, осталось около 30%. Масса летящих мечей была отражена, и я направил остатки блестящего кровавого тумана на огорошенного великана. Великан пришел в себя и вытащил новые мечи из другого пространства. В тот же момент земля затряслась, и перед блестящим кровавым туманом появилась стена земли. Вот только неужели ты думаешь, что стена земли сможет остановить мою супертехнику? Не стоит меня недооценивать. Блестящий кровавый туман разбил стену с помощью кислоты и заморозил все, разрубив стену на мелкие кусочки. Обычной грязью нельзя его остановить. Стена земли сдалась практически без боя, и блестящий кровавый туман добрался до великана. Великан попытался отразить его огнем. Как результат, пламя отброшено назад, и правая рука великана исчезла. Сила огня уменьшилась при этом, и у него теперь осталась только одна рука. Если повезет, то тут наступит конец боя, но не думаю, что все будет так хорошо. Интересно, потеряв руку, он сможет уклоняться от моих атак? Багровое море и собачки атакуют великана, чтобы дать блестящему кровавому туману сблизиться с ним. Снова и снова я создаю магию, чтобы продолжать его загонять. Снова, снова и снова мое параллельное сознание начало подготовку нового блестящего тумана. Тонущий в багровом море, кусаемый собачками и получающий повреждения от атакующей магии. И после всего этого еще один блестящий кровавый туман приближается. Выдержишь? В момент, когда я уже практически праздновала победу, мое багровое море, собачки и магия были разорваны на части, разрезаны и раскиданы. И лезвие меча уже наполовину погрузилось в мое тело. Что произошло? Урон? Мне нанесли урон? Это мне, которую защищает божественная броня? После того, как меня отбросило и я покатилась по земле, я поднялась на ноги. Моя правая рука почти оторвана. Хотя она и зажила практически моментально, но проблема в том, что я не понимаю, как великан сумел повредить мне. Вот только посмотрев на него, я поняла ответ. Все физические показатели – 99999. Невозможно. Может, у меня с головой что-то? Хотя я и пытаюсь шутить, но это тоже возможно. Варх! Великан взвыл. Вой просто показывает желание разрушать без всякой причины. Внезапно я кое-что вспомнила. Гнев. Способность, которую я опасалась. Похоже, она активирована. И увеличение физических показателей превысило все мои предположения. Я думала, что показатели удвоят, но то, что произошло, делает же все бессмысленным. Похоже, все очень плохо.